пылесос. У него две дырки, от насоса друга плюет. А вот и вся картинка. Там отсос, тут засос, так працює пылесос. Це Колюня мне казав, когда с коробки вынимал. По квартире я хожу, вещи пылесосю. Занавески, утюги и рога от лосю. Там отсос, тут засос, так працює пылесос. Це Колюня мне казав, когда с коробки вынимал. В пылесосе есть труба и насадок много. Пылесос так хорошо брать с собой в дорогу. Там отсос, тут засос, так працює пылесос. Це Колюня мне казав, когда с коробки вынимал. Удобно будет с ним в курятнике прибраться, чтобы весь помет собрать, не надо нагибаться. Там отсос, тут засос, кто берет все пылесос. Це Колюня мне казав, когда с коробки вынимал. С пылесосом я всегда вечером гуляю, если кто ко мне пристанет, так накандыляю. Там отсос, тут подсос, не целуй меня в засос. Пылесосом зашибу и назад твой долбану. Колюни есть труба, он в нее играет. К пылесосу подключу, пусть легкие качает. Там отсос, тут подсос, теперь Коля шо насос. В небельду ног три раза накачал два колеса. Пылесосом хорошо выкапывать картошку. Ковырнул трубой в земле и собрал две плошки. Там отсос, тут засос, так працює пылесос. Це Колюня мне казав, когда с коробки.